Глава 441. Ну вот я прогулялся, теперь бойтесь меня. Глава 441. Ну вот я прогулялся, теперь бойтесь меня. Гагапов. Я преодолел примерно половину оставшегося расстояния, прежде чем в меня попала вторая волна стрел. На этот раз вместо того, чтобы просто остановиться у моего барьера, они оттолкнулись от него. Одна из них даже полетела назад и попала в глаз одного охранника. Мужчина уронил свое оружие и громко закричал от боли. Я продолжал неторопливо шагать вперед, как будто ничего не произошло, и даже заложил руки за спину. Охранники проигнорировали кричащего друга и перезарядили арбалеты, выпустив в меня новую волну стрел. На этот раз они были достаточно умны, они спрятались за своими баррикадами, чтобы отклоненные стрелы не попали ни в одного из них. «Вы знаете, что означает безумие?» — лениво спросил я, не сбавляя темпа. Делая одно и то же снова и снова, человек ожидает, что все будет по-другому, как то, чем вы, ребята, сейчас занимаетесь. Из-за баррикады раздались громкие проклятия, а затем выскочил охранник и выстрелил в меня из еще одного арбалета со стрелой. К несчастью, для него, он не успел быстро вернуться в свое укрытие, и отклоненная стрела пробила ему горло. Охранник хватался за свое горло в течение нескольких секунд, прежде чем упасть назад с громким ударом. Его тело содрогалось еще несколько секунд, а затем замерло. Я громко вздохнул. «Ну, вы же знаете, просто отойти в сторону и позволить мне пройти, тоже вариант. Нет необходимости умирать так бессмысленно. Либо они предпочли игнорировать меня, либо они не услышали меня, потому что по мне была выпущена еще одна волна стрел из арбалетов. И это снова привело к тому, что отраженная стрела попала в горло одному охраннику. Донги всегда такие упрямые. Не обращая внимания на их четвертую попытку убить меня, я продолжил неторопливую прогулку к ним. Когда они встали из-за баррикады, я действительно подумал, что они сдаются. Вместо этого они обнажили мечи и попытались атаковать меня. Серьезно, что не так с этими людьми? Я поднял руку и сконцентрировался, сфокусировав земные кварки на земле. Они образовали шипы и выстрелили вверх, пронзив первого охранника прямо между ног. Охранник издал короткий крик, когда шип пронзил его шею, оставив его висеть и умирать на моем сталагмите. Охранник позади него резко остановился, задыхаясь. Он может использовать техники. Я приподнял бровь, глядя на него. Что, ребята, вы думали, что ваши стрелы отбрасывает ветер или что-то в этом роде? Ради бога, мы что под землей? Долго же вы соображали, ребята? Монстр. Бежим. Охранники тут же бросили оружие и побежали, даже не оглядываясь. Это просто грубо, называть меня из-за этого монстром. Может, у них было что-то против практикующих или что-то в этом роде? Ну, по крайней мере, они избавили меня от необходимости убивать их. Кроме того, они мне все равно нужны живыми. Я использовал свои кварки, чтобы отодвинуть баррикады в сторону, расчищая себе дорогу, чтобы подняться по лестнице. «Видишь, все работает хорошо, верно?» — указал я на пустую лестницу. Сюньгуань, казалось, смотрела на пронзенное тело позади нас и смотрела на мою одежду. «Я не знаю, мастер. Я думаю, вы могли бы донести смысл, не делая из людей чучело. Что? Это мелочь. Они поступали с заключенными здесь и похуже. Полагаю, что это правда, но я признаю, что не привыкла видеть, как мастер использует такие, ну, жестокие методы. Все это для того, чтобы доказать свою правоту. Чем страшнее сцена, которую я оставлю позади, тем меньше вероятность, что они решат пойти против нас, когда мы их займем. Те, кто здесь останется в живых, распространят эту новость среди своих друзей, и это распространится дальше. К тому времени слухи превратятся в нечто грандиозное, и они поверят в это. Как и ожидалось от мастера, он думает так далеко наперед. Я пожал плечами. На самом деле я говорю из опыта. Что ж, надеюсь, они передали сообщение остальным наверху, и я могу просто уйти отсюда. И, конечно же, я сам себя сглазил, наверху меня ждала целая группа, все они были в броне, а первый ряд охранников нес башенные щиты, чтобы заблокировать коридор. Я посмотрел вниз и увидел убегавших ранее охранников, убитых стрелами своих друзей. «Сурово», — сказал я, когда лучники за щитоносцами выстрелили в меня из своих арбалетов. Я сделал вид, что поднял руку, чтобы остановить стрелы в полете, прежде чем рассыпать их в пыль. Чтобы иметь возможность так быстро мобилизоваться за такой маленький промежуток времени, Они должно быть готовы к прорыву в любое время, размышлял я, шагая к ним. Они выпустили в меня еще одну волну стрел, и все они рассыпались в тот момент, когда они оказались в 2 футах от меня. Мастер, я не думаю, что на этот раз они вас послушают, заметила Сюнь Гуань. Я взглянул в глаза охранникам и увидел, что на этот раз они не боялись, так как думали, что готовы к смерти. Я полагаю, эти парни должны защищать это место до смерти в случае побега заключенных. Хэмэмэм. Уважение Донгам за то, что они могут обучать таких охранников, но это не имеет значения для меня. Я подошел вплотную к стене щитов после того, как уничтожил еще одну волну стрел, и положил руку на один из щитов. Я легонько толкнул щит, и охранник, держащий его, отлетел назад, пробившись сквозь своих друзей позади него, а затем у дальней стены разбрызгался в мясную пасту. Расчистив путь, я как можно небрежнее прошел через отверстие. 2 охранника слева и справа от меня взревели, нападая на меня с мечами с 2 разных сторон. Использование мечей против невооруженного человека вроде меня. «Слишком много, вам не кажется?» – спросил я. Я усилил свою кожу, и лезвия разлетелись на куски при ударе, не оставив даже царапины. Я скрестил руки перед собой, прежде чем выстрелить в них в стороны, ударив 2 охранников в живот и отбросив их прочь. Сила была достаточно большой, чтобы вырвать их внутренности через спины, а затем их тела превратились в мясную пасту на стенах. Один попытался прыгнуть на меня сверху, но мой удар слева заставил его врезаться в пустую тюремную камеру. Это заставило остальных охранников тоже попытаться схватить меня. Я щелкнул пальцами, и все они обнаружили, что гравитация больше не действует на них. Вся группа охранников беспомощно парила в воздухе. Поскольку стена из тел больше не преграждала путь, я прошел мимо них, пока они все еще висели в воздухе. Я проигнорировал их, даже когда они зарычали на меня, чтобы я остановился. Все они не могли ничего сделать, кроме как смотреть, как я ухожу. Я отпустил их только после того, как вылез за ворота, выполнив свое обещание уйти отсюда. «Значит, заключенный выходит из этой якобы неизбежной тюрьмы. Что ты думаешь?» – спросил я Сюнь Гуань. «Они могут попытаться скрыть ваш побег», – отметила она. «Это правда. Ну, я же сказал, что я все улажу, так что поехали». Я щелкнул пальцами, прежде чем кивнуть самому себе. «Вот, это должно сработать. Теперь у них нет возможности скрыть это. Что мастер будет делать?» Сюнь Гуань остановилась, когда поняла, что на земле появилась большая тень. Она посмотрела наверх, чтобы увидеть гигантский метеорит, несущийся к нашему местоположению. До тюрьмы он не дотянет, но ударной волны будет достаточно, чтобы разрушить хотя бы часть ее. Они никак не смогут скрыть это, а, весело сказал я ей. Теперь моя работа здесь сделана, пора посмотреть, чем заняты мои девочки. Глава 442. Только не вы, ребята, снова. Глава 442. Только не вы, ребята, снова. Гагапов. Я посмотрел вниз на столицу Донгаили, по крайней мере, на то, что я считал столицей Донга. Последнее, что я помню, город не был таким разрушенным, когда я его покидал. Сейчас вокруг были разрушенные здания, и некоторые из них все еще горели без признаков того, что их тушат. Мертвые и раненые валялись на улицах, одни пытались помочь, а другие открыто грабили их. Повсюду происходили беспорядочные драки, и несколько оставшихся охранников отчаянно пытались поддерживать порядок. В крыше самого дворца было множество дыр, и часть его выглядела так, будто сгорела в результате неконтролируемого пожара. Она обгорела до черного цвета. Я также заметил гигантский кратер в центре города, который выглядел как последствия гигантского взрыва. Интересно, что могло быть причиной этого? Решив попытаться выяснить, что здесь произошло, я облетел окрестную зону, просто, чтобы посмотреть, что еще я смогу найти. Но, кроме того, что видел город в очень плачевном состоянии, не было ничего важного. А король тоже мертв? Я активировал свою технику невидимости и полетел в одну из дыр в крыше дворца. Когда я был там в прошлый раз, воздух был наполнен золотом и великолепием. Очевидно, чтобы произвести впечатление на посетителей и заставить их подчиниться. Теперь был виден только запах смерти и отчаяния. Я прилетел в тронный зал, где я вспомнил, как с большим успехом делал все возможное, чтобы рассердить короля. Судя по моему опыту с этим сбежавшим принцем Донга, я на самом деле думал, что новый король будет такой же задницей, как и он, или, может быть, он даже вернулся сюда, чтобы получить корону обратно. Королем оказался какой-то мужчина средних лет, имя которого я даже не помню, но я знал, что он был всего лишь подставным лицом кого-то еще, потому что во время нашей встречи он постоянно советовался с человеком в плаще, сидящим у трона. Мне тоже не понравилось, как парень в плаще смотрел на меня, но, похоже, никто не знал, кто я на самом деле. В этом случае я не уверен, применима ли лягушка в колодце к нам, к ним или к обоим. В любом случае король теперь не является проблемой. Гигантский столб, который упал прямо на трон, и кровь вокруг него, у короля, вероятно, есть другие вещи, о которых стоит беспокоиться в данный момент. Основная проблема заключается даже не в парне, в плаще, хотя я не уверен, умер ли он под этим столбом, но что-то мне подсказывает, что нет. Я пролетел через дворец, не обращая внимания на солдат, которые с ограниченным успехом пытались навести порядок в этом месте, поскольку их король вышел из строя. Моей главной целью был парень в плаще, и кажется, я догадывался, где он может быть. Я вспомнил, как во время пребывания в гостевых комнатах замка слышал странные звуки, как будто кто-то пытался подслушать или подглядывать за мной из другой комнаты. Пробираясь к комнатам для гостей, я обнаружил, что все двери открыты, кроме одной комнаты. Рассмотрев дверь поближе, я увидел, что из-под двери исходил жуткий зеленый свет. Комната, которая была рядом со мной, когда я останавливался здесь. Бинго. Подобравшись ближе к двери, я, активировав надпись, которая позволила бы мне подслушивать, что происходит за дверью. Уверяю вас, милорд, все, что я сказал, правда. Нет, да, я уверен, это займет время. Да, определенно парень в плаще в порядке. Я деактивировал свою технику невидимости, уперся ногой и с громким хлопком выбив дверь. Обслуживание номеров. Пошутил я, врываясь в комнату. Человек в плаще был так удивлен, что споткнулся о стул, на котором сидел, и комично упал на пол. В комнате был небольшой портал, излучающий жуткий зеленый свет, и сам портал показывал другого человека в плаще, с которым, без сомнения, он разговаривал. «Ой, извините, Якова, то перебил, мои извинения», — неискренне извинился я. «Посланник Бэйна», — завизжал человек в плаще на земле. «Как ты сюда попал? Ты должен быть заперт в тюремной крепости». «Что? Я, конечно, ушел оттуда», — ответил я так, словно это была самая очевидная вещь в мире. «Сволочь!» — взревел он, указывая на меня ладонью. Черная молния вырвалась из его ладони прямо в мою грудь. Молния перестала существовать, прежде чем она достигла половины расстояния, что было странно, потому что она даже не достигла моего щита. «Проклятые донги и их дурацкий барьер!» — выругался он, залезая в рукав, чтобы вытащить нож. Я поднял руки. «Аво, не надо прибегать к насилию, приятель, я служба по обслуживанию номеров. Проклятый ублюдок, ты обманул меня. Аво, ты все еще злишься на это? Эй, я не виноват, что горничная не любила тебя, а дворецкий был геем. Ты опозорил меня перед всем судом. Технически, ты сделал это сам, сволочь. МММ, с этим парнем было слишком легко. Когда я узнал, что человеком, дергающим за ниточки, был этот парень, я выставил его на посмешище, и это он фактически сказал королю бросить меня в тюрьму. Мне даже не нужно было много сделать, чтобы это случилось. Он бросился на меня, но я легко уклонился от его медленной атаки и заглянул в портал. «Эй, это твой босс? Что случилось?» «Похоже, Донг в полном беспорядке, просто чтобы ты знал, весь город разрушен». Фигура в портале зарычала. «Мастер Линь, я должен был догадаться». Я улыбнулся. «О, ты меня знаешь?» Человек в плаще попытался ударить меня ножом сзади, но я подставил подножку ему, и он упал на землю. Фигура проигнорировала своего подчиненного. «Ты воспрепятствовал нашему вызову Великой Матери. Мы еще не заплатили тебе за это». Я махнул ему рукой. «Вы, люди из темной секты, просто не знаете, когда нужно остановиться. Я буквально дал отпор твоему приспешнику, а ты все еще думаешь, что это хорошая идея, разозлить меня. Хм. Должен признать, что, если бы не появились эти зануды у меня, возможно, были бы проблемы, но они ни за что не узнают об этом». Парень в плаще попытался ударить меня еще раз, но на этот раз я схватил его за запястье, остановив его удар над головой. Я потянул его руку вниз и воткнул ему нож в живот, мужчина задыхался. Я повернул нож и вытащил его, оттолкнув мужчину, оставив его истекать кровью на земле. «В этом-то и проблема, что вы, люди из темной секты, суете свой нос во все ненужные места», — вздохнул я, отбросив окровавленный нож. Он зарычал на меня. «Нет, мастер Линь, это ты все время суешь свой нос туда, где ему не место. Все было бы хорошо, если бы ты не появился. Запомни мои слова, темная секта всегда найдет. Извини, что это было? Я не расслышал. Я не могу». Я просунул руку сквозь портал, разорвав его соединение и разрушив его. «Эти люди действительно слишком много говорят. Ну что ж, это должно разорвать связь глупой темной секты с иерархией донгов. Может быть, это позволит им постоять за себя или что-то в этом роде, я не знаю. У меня есть более важные дела, например, проверить моих симпатичных учениц. Поторопитесь. Нам нужно доставить королю лекарства, прежде чем он снова потеряет сознание». Раздался голос из коридора. «Хаэм, так этот парень все еще жив? Ну, в любом случае, это не мое дело». Глава 443. «Вот вы где». Глава 443. «Вот вы где, Манамипов». Лиан Ли приподняла бровь. «Они не сдаются?» Илария покачала головой. «Похоже, наша бомбежка была немного слишком успешной. Их король был тяжело ранен во время бомбежки, поэтому теперь все бегают, как глупые цыплята, не зная, что делать. Сейчас они расходятся во мнениях о том, держаться ли за свою глупую гордость и сражаться до последнего, или сдаться на наших условиях». Я взялась рукой за подбородок. «Ара-ара, что же нам тогда делать? Я думаю, нам нужно просто пойти и сжечь всех этих маленьких насекомых за их деяния против нашего любимого мастера». Лиан Ли усмехнулась, подняв руку, а между ее пальцами пролетели несколько искр молний. «Я согласна, если этого небольшого взрыва было недостаточно, чтобы заставить их сдаться, давайте просто сравняем весь город с землей». Моя милая Киэми подняла руку. «Если я могу что-то предложить, может, лучше пойти туда, где находится мастер, и освободить его». Дяо-чан постучала пальцем по подбородку. «Но мастер что-то задумал, если мы нарушим планы мастера, мы можем получить, хе-хе, шлепки, эхе-хе-хе, наказание, эхе-хе-хе-хе». Ирис вздохнула. «Ха, мы все так скучаем по мастеру, да». Я обняла свою грудь. «Это само собой разумеется. Мы так долго жили без прикосновений мастера. Надеюсь, мастер не возражает, если я буду немного груба, когда мы воссоединимся, уфу-фу-фу, Просто представляю сильные руки мастера на мне. Абсолютно идеально». Лиан Ли покачала головой. «Дяо-чан права. У мастера есть причины, чтобы находиться там. Если мы нарушим его планы, ситуация мастера может измениться в худшую для него сторону». Я взглянула на Брендона, который все это время хранил необычное молчание. Для человека, который видел мучительное состояние мастера, я думала, что он будет более красноречив и скажет что-то. Но даже в это время наш алхимик хранил молчание. Странно, очень-очень странно, как будто Брендона не беспокоит безопасность нашего мастера. Возможно ли такое? Наш Брендон на самом деле ничего не почувствовал, когда жизнь мастера оказалась под угрозой. Нет, обычный Брендон был бы обеспокоен. Даже если бы мастер сказал ему оставить его там, Брендон выглядел хоть немного обеспокоенным, вместо того, чтобы отнестись к этому нейтрально. Я призвала огненное копье и направила его на Брендона, и все замерли, увидев мои действия. Удивительно, но Брендон отреагировал так же быстро и материализовал несколько зелий из своего кольца хранения, держа их все между пальцами. «Ара, ты думал, что сможешь надеть лицо нашего брата Брендона и избежать наказания за это?» — спросила я. «Говори, кто ты и что ты сделал с Брендоном?» Брендон вздохнул. «Хорошо, давай немного успокоимся. Я действительно Брендон. Серьезно. Уфу-фу-фу, действительно ли Брендон остался таким спокойным после того, как узнал о состоянии мастера? Я считаю это маловероятным. Вы согласны, сестры?» С их стороны послышался шепот согласия. Фальшивый Брендон простонал. «Вот, есть веская причина, хорошо, но я действительно Брендон. Ты должна мне поверить. Ара-ара, эта подделка все еще смеет притворяться. Ах, но я знаю, как лучше всего его разоблачить. Подойдет простой вопрос. Ответ на этот вопрос будет известен только тому, кто был знаком с мастером и знал, что мы делаем. Этот простой вопрос без сомнения подтвердит, настоящий он или фальшивый. Какого цвета нижнее белье мастера?» — спросила я. Брендон моргнул. «У него есть несколько: черное, серое, красное и синее». Я нахмурилась, дематериализуя огненное копье. «Что с тобой, Брендон? спросила я, немного разочаровавшись в нем. Брендон спрятал свои зелья подальше. Как я уже сказал, есть причина, по которой я, не так взволнован, как вы, девочки, я полагаю, но, я не могу сказать почему. Цай Гонг зарычала на него. Где папа? Цай Гонг хочет увидеть папу. Брендон покачал головой. Мне очень жаль, маленькая Цай Гонг, тебе нужно немного подождать, пока мастер не вернется. Бу-у-у-у. Но Цай Гонг хочет видеть папу прямо сейчас. Папа, папа, Цай Гонг хочет видеть папу, завопила она, топая ногой по земле. Ара, редко можно увидеть, как Цай Гонг устраивает такую истерику. Думаю, отсутствие мастера действительно касается всех. Я подошла и похлопала ее по голове. Ну же, Цай Гонг, мастер тоже беспокоится о тебе, поэтому он делает это. Ты же не хочешь, чтобы мастер сейчас грустил, не так ли? Цай Гонг сосала свой палец. Му-у-у. Цай Гонг не хочет, чтобы папа грустил. Уфу-фу, тогда давайте сделаем все возможное, чтобы помочь мастеру с нашей стороны, хорошо, чтобы мастер мог вернуться и увидеть, какая ты хорошая девочка. Эм-эн-эн. Цай Гонг будет хорошей. Это хорошая девочка, которую мы знаем. Меня немного беспокоит, что подумает мастер, если узнает, что Цай Гонг сражалась на передовой. Но хуже то, что она действительно другая, когда она находится перед назначенным ей взводом практикующих. Я вспоминаю, как в первый день, когда ей доверили командовать ими, почти все отвергли ее, решив, что это шутка, что мы поставили несчастную маленькую девочку на передовую командовать ими. Цай Гонг в своей детской форме избивала обидчиков одними руками, у многих в тот день были поломаны руки и ноги. После этого никто не осмеливался сомневаться в ней. Большую часть времени она называла членов своего взвода бесполезными личинками, что на самом деле звучит довольно мило с ее детским голосом. «Так каковы наши планы сейчас?» – спросила моя милая Киэми. Илария на мгновение задумалась. «Мы можем продолжить движение к столице, возможно, нанести авиаудар по другим городам. Даже если столица откажется сдаться, лорды этих городов могут просто добровольно сдаться и оказать давление на столицу, чтобы закончить войну». Лиан Ли кивнула. «И, конечно, в процессе дела освободить мастера. Пусть будет так. На какой город мы должны нацеливаться дальше?» Илария указала на карту перед нами. «Это еще один торговый город к северу от нас. Вероятно, двухдневное путешествие, так что мы сможем взять его через 3 дня после очередной осады. Если больше не будет сюрпризов, подобных тому генералу Хану или как его звали». Я взглянула на карту. «МММ, тогда давайте сделаем это как можно быстрее, чтобы мастер мог». В воздухе возникло внезапное искажение, и все отпрыгнули назад, вытаскивая оружие или готовя наши техники, как раз в тот момент, когда в палатке появился портал. «О, это то место, где вы, девочки, были». «Я вернулся», небрежно поприветствовал нас мастер, без намека на травмы, о которых говорил нам Брендон. «Всем нам потребовалось несколько секунд, чтобы осознать тот факт, что перед нами стоит реальный мастер. Я быстро выбросила одежду, прежде чем прыгнуть к мастеру. Другие девушки тоже сделали то же самое. Мастер». Глава 444. Очень болезненное воссоединение. Глава 444. Очень болезненное воссоединение. ГГПов. Что ж, это было довольно интенсивное воссоединение. Я должен был удовлетворить тактильные потребности 6 обнаженных девочек и похлопать по голове одного дракона Лали. Поскольку мы были разлучены довольно долгое время, я пошел дальше и баловал их всех, пока они не были полностью удовлетворены. Брендон тактично покинул палатку вскоре после моего появления, очевидно, уже зная, что что-то подобное должно было произойти. Пока что девочки остались довольны, хотя я знаю, что позже они определенно захотят еще, потому что я просто слегка погладил их, так как Цай Гонг все еще была там. Я рад, что они сдерживались из-за нее, но мне все равно нужно отругать их за то, что они так раздеваются. Что ж, по крайней мере, пока они выглядят вполне удовлетворенными. «Мастер, я люблю вас, я люблю вас, я люблю вас», призналась Лиан Ли, нежно целуя меня в губы, одновременно лаская мои щеки обеими руками. Манами прислонилась ко мне, ее рука ласкала мою грудь, пока она покрывала поцелуями мою шею. «Уфу-фу-фу, поцелуй. Эта старшая сестра скучала по вам, мастер, поцелуй. Дорогая сестра, поцелуй, поцелуй, мы не должны так сильно доставлять мастеру неудобства. Поцелуй, поцелуй», ругала Киэми свою сестру, одновременно делая то же самое. Эхихихи. Папа теплый, пробормотала Цай Гонг во сне, положив голову мне на колени и используя ее как подушку. Она была единственной, кто все еще был полностью одет, хотя мне было интересно, откуда она взяла эту военную форму. Хотя в ней она выглядела очень мило, так что я не могу жаловаться. Мастер, это... Ан, простонал Ирис, потираясь о мою руку так, что ее моя рука была между ее груди. Хихихи, запах мастера, вдох-вдох, вкус мастера, лизать хихи, стонала Дяо Чан, облизывая и обнюхивая мою другую руку, как старый извращенец. Илария прижалась к моей спине, потираясь о меня щекой. Ах, спина, они самые это лучшие. Хорошо, девочки, теперь вы все довольны? Спросил я. Нет, сказала все они одновременно, прижимаясь ко мне еще ближе. Хорошо, мы здесь уже около 2 часов, давайте 4, удовлетворенно вздохнула Лианли, снова целуя меня. Я поцеловал ее в ответ. Разве у нас нет других дел? Манами погладила мою шею. Нет ничего, поцелуй важнее, чем то, что мы делаем сейчас. Поцелуй. Киэми положила руку мне на грудь, чтобы ласкать меня. Поцелуй, поцелуй, очень, очень важно. Поцелуй, поцелуй. Я им улыбнулся, они действительно милые. Что ж, хотя я действительно был бы не против потратить еще 2 часа, просто балуя девочек, мне действительно нужно сделать еще кое-что. Пойдемте, я побалую вас, девочки, сегодня ночью, так что давай остановимся сейчас, хорошо? Девочки застонали, но послушно покинули меня, чтобы одеться, за исключением Цай Гонг, которая оставалась свернувшейся калачиком у меня на коленях и спала с большой счастливой улыбкой на лице. Я заметил, что Брендон вернулся в палатку только после того, как девушки закончили одеваться, заняв место позади, чтобы не выделяться. Мастер действительно в порядке? Обеспокоенно спросила Ирис. Брендон сказал, что мастер довольно сильно пострадал в тюрьме Донга. Я приподнял бровь, глядя на Брендона. Разве он не сказал им, что Донги пытали поддельное тело, а не меня? Он поймал мой взгляд и кивнул мне. А это означает, что он сказал им, поэтому я думаю, девочки имели в виду тот факт, что мне пришлось так долго спать в таком месте. Я похлопал ее по голове. Все в порядке. Я могу принять такое незначительное неудобство, если оно для моих симпатичных учеников. Мастер, выдохнула она. Вау. Все мои девочки внезапно обняли меня крепко, хотя они все еще были осторожны, чтобы не разбудить Цай Гонг, которая все еще спала. Мастер, пожалуйста. Пожалуйста, не обременяйте себя снова такими вещами, воскликнула Лианли. А, неужели спать в тюремной камере было таким большим делом? Ах, может, это из-за гордости или из-за статуса. Как будто тюремное заключение мастера это то, о чем не должны знать другие, как будто это позор. Черт, мне следовало подумать об этом. Может, мне все-таки стоит вернуться и уничтожить всех этих людей? Да, позвольте мне занять ваше место в следующий раз. «Мастер, я с радостью сделаю это вместо вас», — сказала Дяо Чан, крепче меня обняв. «А, я ни за что не позволю никому из вас, девочки, спать в таком месте, понимаете? Меня это устраивает только потому, что Сюнь Гуань там была моей кроватью. Если бы кто-то из них действительно спал там, у них наверняка бы были мышечные судороги и боли в спине. Ни за что, черт возьми, я позволю этому случиться, а не сама». «Твой Имата определенно обязательно отомстит этим дурацким донгам за тебя. Просто подожди, Хаэм. Я не знаю, за что она хочет отомстить им, но пока она счастлива, чтобы заставить страдать так предназначенного нам судьбой мужчину. Они действительно заслуживают наказания, которое мы можем им дать». Уфу-фу-фу, усмехнулась Манами, обвивая меня хвостом, как будто защищая. «Они всего лишь бессильные дураки, завидующие власти», снисходительно сказала Киэми. И ее хвост также обвился вокруг меня. Я не знаю, о чем они говорят, но их хвосты действительно удобные. Ирис уткнулась в мою шею. Мастер, пожалуйста, накажите нас, бесполезных учеников, за то, что позволили вам так страдать. Я действительно не думаю, что за это стоит их наказывать. Хаэм, почему Брендон делает такое сложное лицо? Он тоже хочет обняться? Что ж, прости, но, похоже, места немного переполнены. Позже я тебя обниму за то, что заставил тебя сообщить новости, так что подожди немного, ладно. Я позволил девочкам остаться еще на минуту, прежде чем вырваться из их объятий, но очень осторожно, чтобы не разбудить Цай Гонг. Не волнуйтесь, девочки, теперь я в порядке. Простите, что заставил вас всех волноваться. Лиан Ли вытерла слезы тыльной стороной ладони. Вдох. Могу я спросить, что заставило мастера остаться? Ах, почему я не вернулся с Брэндоном? Верно. Думаю, мне стоит рассказать им немного об этом, поскольку это может привлечь их внимание в будущем. У меня был один из моих товарищей, который следил за порталом, который потенциально мог быть входом на более высокий план. Он был активирован недавно, поэтому мне пришлось остаться, чтобы последить за ним, чтобы увидеть, не случилось ли что-нибудь. Не волнуйтесь, ничего не произошло. Мастер, пожалуйста, позвольте другим людям заниматься такими черными делами в будущем, посоветовал Лянь Ли. Что ж, это невозможно, но, полагаю, я мог бы согласиться с ней, просто, чтобы успокоить их. Все, что может произойти из-за этого портала, явно будет плохими новостями, и я не думаю, что кто-то другой сможет с этим справиться. Я так и сделаю. А пока, почему бы вам всем не рассказать мне, чем вы занимались до сих пор? Мои ученики посмотрели друг на друга, прежде чем все вместе вздохнули. Лиан Ли почесала затылок. С чего бы нам вообще начать? Полагаю, когда мы получили известие о том, что вас схватили. Глава 445. Информирование о последних событиях. Глава 445. Информирование о последних событиях. ГГПов. На данный момент я не уверен, следует ли мне трепетать, ужасаться, впечатляться или гордиться своими учениками. Но я склоняюсь к последнему. Так позвольте мне уточнить. Вам, девочки, удалось добиться здесь всего за несколько недель? Илария кивнула с самодовольной улыбкой. Конечно, а не сама. Это все благодаря тому, что ты научил меня искусству войны. Я определенно не помню, чтобы учил ее этому, так что это должно быть то, чему ее учил маленький я. Черт бы побрал маленького меня. По крайней мере, это сработало хоть как-то. Все еще странно, что они привезли сюда Цай Гонг. Но я думаю, маленькая Цай Гонг не хотела сидеть дома на месте, поэтому она пошла следом. Илария, должно быть, подарила ей эту униформу как своего рода косплей, чтобы умилостивить милого маленького дракона. Какая у меня хорошая младшая сестра. Хорошо, это я понял. А какой сейчас у вас план? Илария похлопала себя по подбородку. Мы хотели заставить их сдаться, разбомбив их столицу. Но это привело к тому, что их король тоже был ранен, поэтому никто не может принять решение за него. Так как этот план пошел коту под хвост, мы собираемся просто разбомбить себе путь к столице. Моя младшая сестра просто предложила убить несколько десятков тысяч человек, не моргнув глазом. Я возвращаюсь к тому, что я говорил, что она хорошая младшая сестра. Никто из вас не воевал с ними на фронте. Верно, мои ученики посмотрели друг на друга, прежде чем все вместе покачали головами. Я не мог не вздохнуть с облегчением. Не знаю, что бы я сделал, если бы они подверглись ужасам войны. Слава богу, Иларии удалось доставить сюда дальнобойную артиллерию, поэтому они могли оставаться далеко позади, а не там, где происходит худшее. Я видел, как может выглядеть линия фронта войны, и это определенно травмирует моих милых учеников, если они хотя бы взглянут на нее. Все мои усилия сохранить их невинными и чистыми тогда пошли бы на смарку. Я знаю, я не могу нянчиться с ними вечно, но я хочу, по крайней мере, защитить их, прежде чем через 5 лет случится предполагаемый конец света. В таком случае все, что нам нужно, это чтобы король Донга был полностью здоров, чтобы остановить войну, верно? Илария кивнула. Но мы не знаем, сколько времени это займет. В таком случае я пойду и нанесу визит этому королю. А, сказали все мои ученики разом. Я помахал им рукой. Не волнуйтесь, я уже знаю дорогу. Я могу просто войти, закинуть ему в рот целебную пилюлю, и все будет хорошо. Лиан Ли быстро подбежала ко мне и взяла меня за руку. Мастер, пожалуйста, позвольте кому-нибудь другому сделать это на этот раз. Мы не знаем, что мы будем делать, если что-то когда-нибудь случится с вами снова. Я похлопал ее по голове. Это действительно обычное дело. И поскольку они уже знают меня, мне будет легче помочь им, чем тому, кого они не знают. Но, разве они не в плохих отношениях с мастером, указал Брэндон. Я не думаю, что они позволят кому-то, кого они посадили в тюрьму раньше, приблизиться к своему королю. Я махнул рукой. Не волнуйся, у меня есть много способов попасть к их королю. На самом деле, Это будет как прогулка по парку. Манами подошла и схватил меня за другую руку. Конечно, нет, мастер. Донги заперли вас именно за что-то подобное. Мы не допустим это событие снова. Пусть вместо это сделает один из нас. Хаэм. Полагаю, мне сложно убедить их после того, что произошло раньше. Но я не хочу, чтобы они пошли туда и выяснили причастность темной секты ко всему этому делу. Я должен сам разобраться с ними по-тихому. Так что, несмотря ни на что, мне нужно идти туда без моих учеников. Поскольку никто из вас не знает планировку дворца Донгов, вы только подвергнете себя опасности, разыскивая короля, сказал я им. Просто позвольте мне разобраться с этим, это будет сделано за полдня, максимум. На этот раз Диао-чан вышла вперед, очевидно, пытаясь заставить меня согласиться с ней, держась за мою ногу и умоляя меня: «Пожалуйста, мастер, позвольте этому бесполезному человеку пойти вместо вас. Я знаю схему расположения дворца тоже. Даже если они что-то со мной сделают, я выдержу». «Да, но донги знают твое лицо, и ты не можешь использовать свои заклинания, находясь внутри их барьера, верно? Кроме того, я ни за что не позволю тебе подвергнуться чему-нибудь плохому». Киэми обратила внимание на мои слова. Означает ли это, что мастер может использовать свои техники, находясь внутри барьера? Хаэм, конечно. Мне удалось противостоять этому, пока я был в их тюрьме. Если хочешь, позже я научу вас всех, как это делать. Мои ученики ахнули от изумления. Так вот почему мастер остался, пробормотал Ирис. Остальные девочки кивали вместе с ней. А, где остался? О чем она говорит? Лиан Ли склонила голову. Как и ожидалось от нашего божественного мастера, несмотря на все препятствия, чтобы достичь еще больших высот, ради нас, мастер действительно великодушен. Мы недостойны. Остальные мои девочки тоже склонили головы. Мы недостойны. Что это значит? Ах, я понял. Они, должно быть, выражают свою благодарность за то, что я учу их, чтобы им не казалось, будто они воспринимают меня как должное. Судя по реакции Брендона на то, что он не может использовать свои техники внутри барьера, девочки, должно быть, были смущены тем, что им нужна была моя помощь, чтобы преодолеть эту проблему. Как мило с их стороны. В этом нет необходимости. Все вы поклялись мне как мои ученики и приняли меня своим учителем. Дать всем вам лучшее образование, которое я могу дать, это естественная вещь, несмотря ни на что. Я должен быть тем, кто благодарит всех вас за то, что вы приняли такого неопытного человека, как я, своим учителем. Мои ученики смотрели на меня слезящимися глазами. Мастер, конечно, мне пришлось пережить еще одно групповое объятие от них, я постарался похлопать их по головам, пока они не остались довольны. Только Брендон все еще стоял в углу и смотрел на меня со сложным выражением лица. Ну что ж, я обязательно похлопаю по голове и своего застенчивого алхимика, прежде чем уйду. Глава 446. Я пришел за вашим королем. Глава 446. Я пришел за вашим королем. ГГПов. Не могу поверить, что я здесь снова после того, как покинул это место не так давно, пробормотал я, глядя на дворец Донга. Моя одежда слегка сжалась. Мастер всегда может послать меня. Я могу просто прокрасться туда с пилюлей и сунуть ее в рот королю, и никто не заметит. Я усмехнулся. О, Сюньгуань, кто говорил, что я собираюсь делать это незаметно? Это также прекрасная возможность для меня выполнить просьбу королевы Гуин. Понятно, мастер. Пожалуйста, используйте меня как щит, если необходимо. Я похлопал себя по груди. О, ты слишком беспокоишься, Сюньгуань. Все будет хорошо. Прошу прощения, мастер. Но, пробыв с вами все это время, не думаю, что все пойдет так гладко. Я усмехнулся. Сейчас не должно быть так плохо, не так ли? Две страны воюют из-за вас, мастер. Намек понятен. На этот раз я буду осторожен. Это будет хорошо, мастер. Пожалуйста, положитесь на меня, если будет нужно. Думаю, это хорошо, что со мной здесь Сюньгуань на случай, если я сделаю что-нибудь глупое, она окажется вполне надежной. Я пролетел над разрушенными зданиями столицы Донга и приземлился перед главными воротами, где все еще находились, на удивление, два охранника. Конечно, они просто сидели на обломках, которые были разбросаны у входа, но они определенно внимательно за этим наблюдали. Либо им уже удалось получить некоторый контроль над ситуацией в столице, либо эти двое просто действительно преданы своей работе, поскольку большинство их коллег просто хандрили, жалели себя. Они встали в тот момент, когда увидели, что я приземлился на некотором расстоянии от них. «Стоп, мы уже сказали вашей секте, что суд примет решение о надлежащей компенсации после того, как король выздоровеет. Пожалуйста, вернитесь к вашему». Другой охранник оттащил своего друга, одновременно обнажая меч. «Ты тот посланник Бэйна. Я знал, что с тобой что-то не так, только не практикующий, к черту. Да, я заставил их думать, что я не практикующий посланник, когда впервые приехал сюда. Не то чтобы они удосужились проверить, потому что слишком доверяли своему барьеру. И в то время я даже не знал, что у них есть барьер, пока не попытался вызвать воду в своей комнате. Тогда мне потребовалось около минуты, чтобы приспособиться к использованию техник в пределах барьера. Я думал, что это даже не такая уж большая проблема, поскольку даже Сюнь Гуань хранила молчание об этом. Только после того, как я спросил ее из-за порыва Брендона, она сказала мне, что была так удивлена, что даже не знала, как спросить меня об этом. Было ли это так сложно? Первый охранник также обнажил свое оружие. «Итак, ты здесь, чтобы закончить работу. Тебе нужно сначала убить нас, прежде чем ты сможешь убить нашего короля». Они пытались атаковать меня своим оружием, но я просто махнул им рукой, заставляя их беспомощно парить в воздухе. «Что, барьер антитехники не работает?» — ахнул один из них, размахивая руками. Его друг сказал: «Нет, все работает нормально. Почему он может использовать техники внутри барьера?» Я кашлянул, чтобы привлечь их внимание. «ГМ, если вы двое дадите мне возможность сказать, я на самом деле здесь, чтобы исцелить вашего короля». «Чушь несусветная», — тут же выпалил второй охранник. «Тебя бросили в тюрьму в крепости. Как ты вообще выбрался?» Я улыбнулся. «Я просто вышел через парадную дверь, друг мой. Охранники даже смотрели, как я ухожу. Это ведь не ложь, просто забыл о гигантском метеорите, который я оставил им в подарок. Почему тебя вообще выпустили из этого места? Я никогда раньше не слышал, чтобы кого-нибудь выпускали из тюрьмы в крепости. Наверное, хорошее поведение», — пожал я плечами, прежде чем вытащить коробку из рукава. «Дело в том, что у меня есть вещь, которая может вашего короля прямо здесь, в этой коробочке с пилюлями. Вы хотите, чтобы ваш король умер или остался жив? Ха, как будто мы будем доверять такой собаке из Бэйна, как ты. Насколько мы знаем, это может быть яд. Я мог бы просто оставить их здесь и просто войти, но если я смогу заставить их проводить меня внутрь, я смогу избежать новых столкновений и получить больше свидетелей, которые будут наблюдать, как я спасаю их короля. Поскольку бэйнская собака была готова изо всех сил спасать их монарха, это должно подтолкнуть их к подписанию мирного договора, верно?» Я вынул одну пилюлю из коробки, материализовав меч в другой руке. «Хорошо, если бы вы просто взглянули на это». Я взмахнул мечом и отрезал первому охраннику руку по локоть. Оба они секунду смотрели на обрубок, из которого текла кровь, прежде чем одновременно закричать. Я немедленно бросил пилюлю ему в рот, и он был так удивлен, что проглотил ее. Кровотечение остановилось мгновением позже, а затем его рука восстановилась как новая. Он несколько раз согнул пальцы, чтобы убедиться, прежде чем повернуться и с удивлением взглянуть на меня. «Да, никаких побочных эффектов, действует мгновенно», — заверил я его, снова поднимая меч. Я отрубил себе руку, бесстрастно наблюдая, как отлетает придаток, прежде чем съесть пилюлю, чтобы восстановить руку. «Убедились?» — спросил я. «Кроме того, если бы я действительно хотел убить вашего короля, я бы не появился среди бела дня у вашей входной двери. И, глядя на это, вы, ребята, все равно не можете меня остановить». Они быстро кивнули. «Хорошо, тогда отведите меня к своему королю. У меня их совсем немного». Я освободил их от техники, и они снова упали на землю, оба вложили в ножны свое оружие, хотя по-прежнему смотрели на меня осторожно. «Ну, на самом деле я не отрезал себе руку, хотя пилюли определенно были настоящими. Рука была на самом деле просто Сюнь Гуань, трансформировавшая ее часть, чтобы она соответствовала моей руке, и я отрезал эту часть, так как она настаивала, что я никоим образом не поранился, даже если бы меня сразу же вылечили. Что-то о ее гордости или что-то в этом роде». Два охранника отряхнулись перед тем, как повернуться ко мне, все еще сохраняя осторожность. «Мы следим за тобой, пес Бэйна», — предупредил второй охранник. Я приподнял бровь, глядя на охранника. «Знаешь, я всегда могу просто забрать это и оставить твоего короля умирать. Пусть война продолжается, и на твоей стороне умрет больше людей. Черт возьми, я мог бы просто убить всех здесь и сейчас, если это сработает». Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, я позволил нескольким полосам молнии облететь меня, даже заставив несколько обломков подняться в воздух. «Нет, нет, нет, я прошу прощения от имени моего друга. Пожалуйста, я проведу вас к нашему королю. Сюда, пожалуйста». Первый охранник быстро прикрыл его. Я кивнул в ответ на его слова и последовал за ним во дворец, надеясь, что все пройдет так же гладко, как я себе представлял. Глава 447. У ворот короля. Глава 447. У ворот короля. Гагапов. Нас не раз останавливали патрулирующие вокруг дворца охранники. Я был очень удивлен, что они даже охраняли его в этот момент, вместо того, чтобы убежать. То есть, судя по состоянию города, очевидно, что люди знали, насколько безнадежной была для них война. Мои сопровождающие объяснили ситуацию своим коллегам, и, хотя это было сомнительно, они пропустили нас, но назначили еще больше людей следить за мной. Людям определенно нравится их король, несмотря на то, что он был не более чем марионеткой темной секты. Интересно, почему? Может быть, это как-то связано со свержением их последнего короля? Ну да ладно, это вообще не мое дело. К тому времени, когда меня проводили в королевскую комнату, меня сопровождали, по крайней мере, 20 охранников и первые два охранника с входной двери, впечатленные действием пилюли. Перед дверью стоял бородатый мужчина, полностью одетый в латные доспехи, с дурацким мечом, прислонившимся к стене рядом с ним. Я узнал в нем капитана дворцовой охраны и личной гвардии короля. Сравнивая того парня в плаще из темной секты, этот был другим, он всегда оставался на стороне короля. Также было очевидно, что он и парень из темной секты не ладит, хотя капитан всегда сдавался первым, поэтому я предполагаю, что у них был какой-то компромат на него или что-то в этом роде. Что ж, я воспользовался этим фактом, когда был здесь. Хотелось бы думать, что этому капитану понравилось наблюдать за тем, как парень из темной секты был поставлен на место одним моим вмешательством. Он нахмурился и поднял свой меч, когда увидел большую группу людей, направляющихся к нему. «Что это значит, капитан Цзянь? Мы привели практикующего, у которого есть пилюля, которая может исцелить нашего короля». Этот капитан приподнял бровь, глядя на меня. «Собака из Бэйна. Я скорее доверю своей собаке приготовить целебную пилюлю, чем приму пилюлю от него». Охранник склонил голову. «Мне очень жаль, капитан, но мы стали свидетелями действия пилюли, и это было действительно чудесно. Вы уверены, что это не была просто иллюзия?» «Я уверен, сэр». Он посмотрел на меня, и я просто улыбнулся ему в ответ. «Насколько хороша эта пилюля?» — спросил он, прищурившись. Я показал на стоящего впереди охранника. «Ну, до этого у него не было руки». Капитан приподнял бровь, глядя на охранника, который кивнул, подтверждая мои слова. «Примени одну на мне», — приказал он, поднимая обнаженную руку. Я драматично вздохнул. «Знаешь, эти пилюли не дешевые. Что, ты думал, что я подобрал их на дороге или что-то в этом роде?» Он потянулся к своему поясу и бросил мне мешочек с монетами, мои руки поймали его в воздухе. «Судя по весу, там довольно много денег. Это должно покрыть стоимость материалов, не так ли?» Я кинул ему мешочек обратно, капитан нахмурился. Я улыбнулся. «Дело не в деньгах, дело в процессе. Я уже использовал две, чтобы убедить твоего подчиненного, что это настоящая вещь. Я не обязан спасать твоего короля, понимаешь?» Он нахмурил брови и поднял меч. Охранники вокруг меня тоже обнажили свое оружие. На месте остались только первые два охранника, обеспокоенно глядя на меня. «Ты не в состоянии торговаться, пес Бэйна», — прорычал он. Я щелкнул пальцами, и все охранники вокруг меня, кроме первых двух, внезапно упали на землю. Всех их одолела мощная гравитационная сила. «Это ты не в состоянии торговаться, капитан. Если бы я хотел, чтобы твой король был убит, ты не смог бы меня остановить, и мне не нужно прибегать к ядам, чтобы убить его. Может, тебе стоит следить за своими словами, мальчик». Он посмотрел на своих людей, которые изо всех сил пытались оторваться от земли, но давление, толкавшее их вниз, было слишком велико, чтобы они даже пошевелились. Он опустил меч перед тем, как склонить голову. «Я был неправ. Прошу прощения. О, умник, я заметил, ухмыльнулся я, убирая технику и снова позволив его подчиненным подняться. Поскольку ты такой здравомыслящий. Хорошо, но только одну, и ты будешь мне должен. Я полез в коробку и достал одну из пилюль. Съешь это, и любая травма будет немедленно восстановлена. Он отобрал у меня пилюлю и критически осмотрел ее, а затем понюхал. Я думал, что он может приказать одному из своих подчиненных сделать это, но он поднял свой меч и без колебаний отрубил себе руку. Единственной реакцией была легкая гримаса, которая последовала после того, как он отрубил себе руку. После этого он бросил пилюлю в рот и проглотил. Почти мгновенно его рука вернулась в идеальное состояние, как будто ее никогда не отрезали. Если не считать первых двух охранников, все остальные ахнули, когда увидели это. Он сгибал ее и раскачивал назад и вперед, даже ущипнув себя, чтобы убедиться, что это не сон. Что это? Пробормотал он, с трепетом глядя на свою руку. Ну, они называют это пилюлей Бога. Думаю, ты можешь догадаться, почему. Технически это называют так только мои ученики, но я не собираюсь ему об этом говорить. Это определенно исцелит нашего короля. Если это сработает, все, что вы от меня пожелаете, сэр, если это не противоречит моей клятве королю, я сделаю все возможное, чтобы выполнить ее. Вау, серьезно, что сделал король, чтобы вызвать у этих парней такую преданность? Я даже не уверен, есть ли в свите королевы Гуин такие преданные слуги. Опять же, она провела чистку, так что это повлияло на ее популярность. Я собирался пройти мимо него, но он поднял руку, чтобы остановить меня. Я думал, что он собирался предупредить меня о том, чтобы я не вздумал причинить боль его королю или что-то в этом роде, но на его лице было беспокойство. Прежде чем вы туда войдете, три другие страны направили сюда своих посланников с менее чем благородными намерениями. Я приподнял бровь, глядя на него, и какое это имеет отношение ко мне. Он посмотрел на свою руку, которая была исцелена пилюлей. Я не буду лгать. Мы все знаем, что не сможем выиграть эту войну. Я помогу вам убедить моего короля сдаться, если ваши условия будут приемлемыми. Но эти трое там, у них могут появиться собственные идеи, если они увидят пилюлю Бога, сэр. Что они могут сделать в худшем случае? Начать войну? Нет, если мне есть что сказать по этому поводу. Я буду иметь это в виду, сказал я ему. Прежде чем войти в дверной проем, охранники остались снаружи. Да, просто впихнуть пилюлю и уйти, это не должно быть слишком сложно. Глава 448. Видите, ничего не произошло. Глава 448. Видите, ничего не произошло. Гагапов. Когда я вошел в комнату, на меня сразу обратились три пары глаз. Эти трое должны быть посланниками, о которых упоминал капитан. Один из них был на голову выше всех, хотя и худее всех. Судя по очкам и чистой белой мантии, он был похож на ученого. Он даже держал в руках толстую книгу в кожаном переплете, чтобы завершить образ. Второй был больше похож на солдата в костюме политика, чем на кого-либо еще. Он был большим, крепким, и его мускулы, казалось, вырывались из-под одежды. Каждая видимая часть его кожи также была омрачена каким-то шрамом, и он был единственным, кто был вооружен мечом на поясе. Третья была единственной женщиной среди них, одетой в очень яркое платье, от которого пахло богатством. Трудно было сказать, как она выглядела на самом деле, поскольку макияж на ее лице был толщиной с городскую стену, и наверняка даже стрела отскочила бы от ее лица. «Итак, кем вы будете?» – спросил ученый. Я поднял руку в знак приветствия. «Я врач. Хаймэмэм, ты не тот доктор, я помню. Он приходил несколько часов назад», – указала женщина, глядя на меня, приподняв подбородок. Я улыбнулся ей. «Да, я новенький. Не беспокойтесь об этом», – мускулистый парень фыркнул. «Хаем, если тот капитан Цзянь впустил тебя сюда, то твои слова, должно быть, правда. В любом случае меня это не волнует. Что случилось с этими людьми? Это уже странно, что они позволяют посланнику другой страны оставаться в одной комнате со своим королем без присмотра. Может, они друзья? Да ладно, я здесь не для того, чтобы заниматься политикой. Просто вылечить короля и идти. Да, да». Я откупорил коробку с пилюлями и подошел к бессознательному королю Донга. Парень с видом ученого вздохнул. «Эй, если ты собираешься его отравить, давай сначала выйдем из комнаты, хорошо? Я бы не хотел быть подозреваемым в подобном преступлении. Ха, думаю, они не настоящие друзья, если он может сказать такие вещи так небрежно. «Я действительно здесь, чтобы вылечить его, хорошо», – заверил я его. Он фыркнул на меня. «Хм-м-м, даже если я не в состоянии справиться с маленькой захолустной страной и в конечном итоге вот так, эта страна действительно бесполезна. Я даже не знаю, зачем я вообще сюда приехал». Женщина достала бумажный веер и начала обмахиваться веером. «Это правда. В данный момент это место даже не подходит для поддержания наших торговых путей. Что за промах?» Мускулистый мужчина рассмеялся. «Ха-ха-ха. Совершенно верно. Это было бы идеальное время для моей страны, чтобы мобилизовать наши армии. Мы захватим это место максимум за 10 лет. Хм, так долго? Последнее, что я слышал, Илария сказала, что даже если бы король не капитулировал, мы бы захватили их столицу через неделю или две, в результате чего эта война продлится всего 2 месяца с момента ее начала. Интересно, почему он так горд признать, что ему требуется десятилетие? Нет, нет, нет. То, что сказал этот парень, должно быть нормальным. Эта Илария ненормальная. Ах, поскольку я ее брат и учитель, это означает, что я тоже ненормальный по большому счету. Опять же, полагаю, я никогда не был нормальным. Черт, да ладно, как бы то ни было, быть мастером в моем возрасте все равно странно, не могу сильно жаловаться. Я подошел к королю, и впервые за долгое время осмотрел его. Вау, ага, он в довольно плохой форме. Похоже, он потерял руку и обе ноги. Повязка, повязанная вокруг его головы, также предполагала, что он лишен левого глаза. Его оставшаяся рука также выглядела безнадежно сломанной, ампутация могла быть лучшей альтернативой. Ну что ж, моя целебная пилюля должна вернуть его в форму, пока он еще не умер. Я поднял его голову и сунул пилюлю ему в рот, наклоняя его назад, чтобы помочь проглотить. Пилюля подействовала почти сразу, повязки ослабли, прежде чем спасть, обнажив только что выросшие конечности. Даже вековые шрамы и отметины превратились в ничто, как будто он заново родился. Я закрыл коробку с пилюлями и отступил на шаг, только чтобы понять, что эти три посланника бросились к королю и смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Это чудодейственное средство, этого не может быть», — ахнул ученый. «Воистину, возможно, эта поездка не будет напрасной», — усмехнулась женщина. «Хм, такое сокровище, оно определенно стоило бы войны. Эй, эй, эй, что? Черт возьми, за опасные слова срываются с ваших уст. Мне определенно не нравится, как это звучит». Внезапно все трое повернулись ко мне со страшными глазами. Женщина ударила веером по ладони. «Годовая зарплата в 10 тысяч золотых с предоплатой в 20 тысяч золотых. Если вы откажетесь от своей страны и вернетесь со мной, чтобы служить стране солнца, мы позаботимся о том, чтобы вы жили в роскоши. Будь то еда, золото или даже женщины, все будет к вашим услугам». Ученый поднял очки и открыл книгу. «Если вас не интересует бессмысленное золото, я могу устроить вам место в нашем императорском институте Хань, в качестве одного из главных исследователей. Вы сможете исследовать любой предмет по своему усмотрению, который вам нравится, а также получить доступ к знаниям миллиона ученых, собранных за столетия исследований». Затем был мускулистый парень, который хлопнул кулаком по столу. «Ба, жизнь дегенерата, где тебя держат в заперти, как птицу в клетке, или жизнь, застрявшая за стенами из бумаг и скучных людей. Пойдем со мной в Мэй, и когда мы захватим мир, у вас будет свобода идти куда угодно и делать все, что вы хотите. В этом я могу вас заверить. Спасибо, но нет, не интересно», — махнул я им, шагая к двери. «Теперь, когда моя работа была сделана», — мускулистый парень зарычал. «Ты, как ты думаешь, у тебя будет хорошая жизнь после того, как ты отвергнешь нас? Я почти уверен, что такой умный парень, как ты, знает, Донг, долго не протянет. Ты умрешь, если будешь держаться за них». Я улыбнулся. «Я никогда не говорил, что я гражданин Донга, не так ли? Я из Бэйна. Я здесь, чтобы исцелить короля, чтобы он сдался». Мускулистый парень нахмурился. «Бэйн, ты, как? Что ты вообще здесь делаешь? Разве твоя страна не в состоянии войны? Разве ты не слышал меня? Я сказал тебе, что я здесь, чтобы вылечить этого парня, чтобы он сдался. Нет смысла убивать его людей, когда уже ясно, что они уже проиграли, и им просто нужно, чтобы кто-то подписал бумаги». Я махнул им рукой перед тем, как выйти из комнаты. Они все еще смотрели на меня, даже после того, как дверь закрылась. «Видите, легко. А теперь вернемся к моим милым ученикам и будем баловать их всю ночь. Глава 449. Еще одна зачистка. Глава 449. Еще одна зачистка. Гагапов. Когда я вернулся, мои милые ученики сразу же утащили меня в свою палатку и уединились со мной, так как Цай Гонг уже легла спать. Только ближе к утру, они, наконец, удовлетворились. Я вышел из палатки, собираясь принять ванну после напряженных ночных занятий. Снаружи Цай Гонг и Брендон уже встали, алхимик должен был позаботиться о моем драконе Лали, пока я был занят другим делом. «Папа, папа!» Цай Гонг подбежала ко мне, обнимая меня за талию. «Добрый день, Цай Гонг, я немного испачкался, так что позволь мне сначала искупаться, прежде чем я поиграю с тобой, хорошо?» Она посмотрела на меня блестящими глазами. Время купаться с папой, ха-ха-ха, хорошо, хорошо, я думаю, ты можешь принять ванну пораньше. Почему бы тебе не пойти сначала за одеждой, и мы пойдем вместе? Ура, хорошо. Я смотрел, как Цай Гонг весело убегала в свою палатку. Брендон посмотрел на меня. Так, тяжелая ночь, я улыбнулся ему. Ты и половины не знаешь. Мне казалось, что это они сделали меня больше, чем я сделал их в первые несколько часов. Он криво улыбнулся мне. В таком случае, вам может быть интересно узнать, что мы только что получили известие о том, что король Донга выздоровел и заинтересован в переговорах об условиях капитуляции. Хорошо, я узнал, что все это было спровоцировано темной сектой, но не волнуйся, я уже разобрался с этим. Теперь все должно быть проще. Брендон нахмурился. Темная секта, опять, я думал, что после того, как мастер победил их, они будут держаться от нас подальше. Я тоже так думал, но что же, думаю, они слишком упрямы, чтобы знать, когда отступать. Ну что ж, в конце концов, они получат свои десерты. Может, нам нужно их всех выследить, мастер, ахаха. О, Брендон, если бы это было так просто, их бы давно уже не было. Засмеялся я, полагаю, это правда. Но подумать только, что даже сейчас они все еще доставляют неудобства мастеру. Может быть, еще одна зачистка. Прежде чем я успел даже спросить его, о чем он говорит, появилась Цай Гонг с полотенцем и своим любимым комбинезоном дракона в руках. «Папа, пора купаться?» – спросила Цай Гонг, ее глаза взволнованно заблестели. «Купание с Цай Гонг более важно, все остальное может подождать. Сейчас пойдем купаться, хорошо?» – сказал я, взяв ее за руку. «Ура! Хорошего купания, мастер!» – сказал мне Брендон, когда я уводил Цай Гонг. Что Брендон говорил о темной секте? Эх, не должно быть ничего важного. Киеми от первого лица. Я вышла из палатки маленькими шажками, стараясь не разбудить других моих сестер, которые все еще спали внутри. Интересно, что я увидела Брендона сидящим на стуле возле дома и читающим книгу. «Доброе утро, Брендон», — поприветствовала я его. «О, Киеми, уже полдень». Я подняла глаза и увидела, что солнце действительно находится высоко в небе. Похоже, что мы, возможно, увлеклись мастером во время нашего сеанса любовных ласк прошлой ночью. «Кстати, где мастер?» – спросила я, понимая, что запах мастера слишком слаб, чтобы он мог быть поблизости. Мастер повел Цай Гонг в ванну. «Похоже, вы, девочки, действительно измучили его прошлой ночью. Мне кажется, или я слышу намек на осуждение, не похоже на ревность, скорее на... Ах, похоже, мы должны извиниться перед мастером». «Не так ли?» – пробормотала я. Брендон снова перевел взгляд на свою книгу. «Я не собирался много говорить, но мы все знаем, каков мастер. Заставлять его заниматься вашими ночными делами сразу после возвращения из этого. Даже я не одобрил бы этого». Я кивнула. «Понимаю. Я скажу девочкам позже. Пожалуйста, сделай это. Я думаю, что мастер уже слишком много потрудился ради нас. Он сделал все это, чтобы искоренить остатки темной секты, которые все еще находятся в Донге, понимаешь?» Я застыла при его словах. «Что ты сказал?» Брендон взглянул на меня. «Ты не ослышалась. Эти ублюдки все еще здесь. Мы только избавились от группы в Бэйне. Основная группа находилась в Донге. Она осталась нетронутой и все еще продолжает доставлять неудобства». «Понятно. Значит, мы упустили корни, а, может, начать зачистку? Это то, что я имел в виду. После капитуляции Донга мы можем использовать этот период времени, который потребуется стране для стабилизации в соответствии с новыми правилами, чтобы искоренить их.